Ночной кошмар. Алексей находился в саду своего особняка. Под большой яблоней сидел в кресле мужчина. Это было то самое кресло, которое сейчас стояло в кабинете. У мужчины были светло-русые волосы, мощные скулы, нос слегка кривой, видимо, последствия давнего перелома. Глаза серые. На нем была белая майка с символикой войск СС, серые брюки и галифе, высокие сапоги, начищенные до блеска, и подтяжки. Он читал какую-то книгу. Алексею не удавалось рассмотреть название на коричневом переплете. Из-за угла дома появился молодой человек в форме вермахта. На его лице были круглые очки, а в руке он нес сваренный кофе в кружке. Ермаков учуял запах свежего напитка. Молодой парень подошел к мужчине и, подавая кружку, сказал: «Ваш кофе, господин офицер». Офицер закрыл книгу и, принимая напиток, сказал: «Бруно, ну сколько раз тебе говорить? Когда нас никто не слышит и никого рядом нет, называй меня просто Мартин. Ты был одним из лучших моих студентов, и я не могу вспомнить, чтобы мне приходилось повторять тебе тот или иной факт по несколько раз». Молодой человек смутился и, улыбнувшись, спросил: «Мартин, что читаешь? Майн кампф?» «Майн кампф я прочитал давно, и одного раза мне хватило. А это книга русского писателя Достоевского. Называется «Бесы». Очень интересно. Она на русском, но ведь ты неплохо читаешь на этом языке. Поэтому очень рекомендую». Молодой человек снял очки, достал носовой платок из кармана, протер линзы и, одев очки, спросил: «Как можно восхищаться писателем варваров?» «Бруно, тут нет агентов гестапо. Никто не накажет за книги на русском языке. Достоевский, как и многие другие славяне, талантлив и способен к созиданию, а восхищаться творчеством разных народов и наций совершенно нормально. Ненормально считать себя исключительным, но при этом не сделать ничего выдающегося. И это я про тебя. Не обижайся, но пока тебе нечем гордиться. Кроме разве отличных результатов и твоих успехов в учебе. Хотя и это немало». В этот момент в сад вошел мужчина в белой рубашке, так называемой вышиванке, галифе и пыльных сапогах. На его руке была белая повязка с надписью на немецком языке, а на правом плече, на ремне, висел автомат. Он подошел к сидящему мужчине и сказал: «Господин офицер, вы меня вызывали?» Офицер встал и, сделав шаг к пришедшему, сказал: «Мне доложили, что вы избили старика по фамилии Потапов. Что произошло?» Мужчина в вышиванке ухмыльнулся. «Это гнида! Всегда на красных работал и сейчас партизанам помогает. Я сам видел, что его баба домой хлеб и молоко заносила, а мы продукты у них дома не нашли. Точно в лес партизанам отнесли, сволочи!» Офицер посмотрел на стоящего перед ним человека. На его лице отразилась гримаса брезгливости и почти отвращения. «У старика Потапова на воспитании 6 внуков, и хлеб с молоком им выдали по моему личному приказу, чтобы дети не голодали. Еще раз я узнаю, что вы, господин Онищенко, или ваши подчиненные притесняете местное население, основываясь только на ваших подозрениях, я буду вынужден применить к вам самые строгие санкции». Онищенко сделал полшага назад. «А шо, господин офицер, вы сами сказали следить, чтобы партизан не было. Вот мы и работаем. А партизан и правда нема». Мартин чуть прищурил глаза и, повышая голос, сказал: «Ты меня услышал. Свободен». Онищенко развернулся и ушел. Бруно, посмотрев ему вслед, сказал: «Еще до того, как тебя назначили сюда комендантом, этот выродок изнасиловал 15-летнюю девочку, Зою Ордатову, на глазах ее связанной матери, которую потом его солдат зарезал. Животное! И вы говорите, что можно восхищаться творчеством людей одной нации с этим ублюдком?» Мартин вновь сел. «Я точно не знаю национальной принадлежности Достоевского. Везде он упоминается как именно русский писатель, а Онищенко, он выходец с Западной Украины. Там очень не любят русских. Впрочем, насколько я знаю, они и вообще никого не любят. Вся их жизнь – это ненависть. Видимо, это связано с отсутствием собственной культуры и вечной жизнью под чьим-то управлением. Народ, который не имеет собственной истории, не имеет национального самосознания, озлобится и будет ненавидеть все и всех вокруг. Но поверь мне, если однажды их выпустят из-под управления, и им покажется, что они достаточно нарастили мощь и поверят в свою исключительность, то эти глупцы натворят таких дел, что вся Великая Европа вздрогнет. Бруно вытер пот со лба. Если честно, я не совсем понимаю, для каких целей этих людей взяли в нашу армию. Ведь они крайне далеки от образа истинного арийца. Из них нельзя сделать рыцарей, они способны только прислуживать, выпрашивать, ненавидеть и убивать тех, кто изначально слабее. А вот для этого и взяли. Они каратели, маньяки и садисты. К сожалению, в таких людях тоже нуждается армия. А насчет арийцев, вот тебе информация для размышления. В довольно большой Горьковской земле, сегодня территория Нижегородской области, есть река с названием Арья. А как ты знаешь, названия рек, местностей, озер и тому подобное нередко дают по названию народов, которые проживают на этой территории. Подумай, может ли название Арья иметь что-то общее с Ариями? И заметь, река находится на довольно большом расстоянии от Германии. Подумай об этом, а вечером мы продолжим наш разговор. Мартин взял свой китель. А сейчас, извини, мне нужно пройтись по расквартированным подразделениям. Алексей открыл глаза. Он с большим трудом начал осознавать себя в спальне. Простынь, подушка под головой были сырые от пота. Во рту было сухо, как с похмелья. Ермаков попытался повернуть голову, но у него это не получалось. Его не оставляло ощущение, что кто-то смотрит на него, и страх сковывал его движение. Алексей моргнул, напрягая мышцы шеи. Он повернул голову и увидел в дверном проеме фигуру высокого человека. Силуэт был чернее, чем темнота, которая окутывала все вокруг. Алексей замер, он зажмурился от страха и сжал зубы так, что заломило скулы. Он услышал голос, который будто звучал где-то далеко, но при этом голос был сильный и слова были четкими. «Освободи меня!» «И я одарю тебя благами!» Алексей закричал, вскочил на кровати и, оглянувшись по сторонам, тяжело задышал. Уже наступило утро, в окно светило солнце, и за окном чирикали птицы. Ермаков взял в руки телефон и посмотрел на дисплей. Часы показывали 7:42. Алексей вытер пот со лба. Постельное белье было сырое, у парня болела голова, и слабость растекалась по всему телу, как при простуде. Он все же собрался и, встав, отправился на кухню, чтобы попить воды. Он стоял возле кухонного окна, в руке у него был стакан с водой. Алексей сделал несколько глотков. Первый раз в жизни Алексей видел настолько реалистичный и страшный сон. Тем более, впервые ему удалось испытать ощущение того, что он проснулся во сне, а потом проснулся окончательно. Описать словами свои ощущения Алексей не мог, просто не находил подходящих слов. Он повернулся, поставил стакан на стол и твердо решил не откладывать поездку в город. В конце концов, это был только сон, а самочувствие должно улучшиться в течение дня. Ведь он не болеет, а просто испытал стресс из-за кошмарного сна. Сейчас умоется холодной водой, перекусит, и все будет хорошо.